Колдер Уолтон. Британская разведка во времена Холодной войны. Секретные операции Ми-5 и Ми-6. Перевод с английского Карповой. Москва, ЗАО, издательство «Центр Полиграф», 2016 год. Оглавление. Словарь сокращений. Предисловие. Глава первая. Тайны Виктории. Британская разведка и империя перед Второй мировой войной. Глава вторая. Стратегический обман. Британская разведка, спецоперации и империя во Второй мировой войне. Глава третья. Явно виден сигнал опасности. Ми-5, британский мандат в Палестине и сионистский терроризм. Глава четвертая. Ответный удар империи. Секретные службы Великобритании и имперская безопасность в начале Холодной войны. Глава пятая. Война в джунглях. Британская разведка и чрезвычайное положение в Малайзии. Глава шестая. Британская разведка и закат Британской империи в Африке. Глава седьмая. Британская разведка, тайные операции и подавление повстанческого движения на Ближнем Востоке. Заключение. Британская разведка, последняя полутень империи. Благодарности. Комментарии относительно источников и методологии. Конец оглавления.